Глава первая. Утром меня разбудила боль в ободранной руке. Я распахнула глаза и резко села на жестком матрасе, уставилась на рану. Уже немного подзажившую, но ночью кровь успела накапать на подушку. И сейчас противно болела, кажется, до самого плеча. Тем неуместнее казалась моя улыбка. Но я улыбалась широко и искренне. Боль, кровь, рубашка с чужого плеча, мои мокрые шмотки в пакете с рельефным логотипом и немного принесенного на ступнях и одежде песка с пляжа. Значит, все правда. Не сон. О том, что реальностью также стоит считать учиненный в библиотеке бардак и забытую там обувь, пока предпочла не думать. Разберусь с этим потом, если последствия все же наступят. Хотя бы за ребят можно было не волноваться. У нас негласное правило. Огребает тот, кто имел неосторожность попасться. Остальные в это время сидят тихо и пережидают. Надеюсь, беднягу Рика там не уволили. Как-то не так все пошло. Почему полилась вода? Я же ничего не задела. Никуда не нажала и не попыталась поджечь библиотеку. Так с чего бы сработать пожарной системе, которую давным-давно должны были отключить? И как я попала в совершенно чужой круг? Как это вообще возможно? Пристально всмотрелась в многострадальную руку, но заживающая рана не пожелала явить ответ. Ну и ладно, проехали. Как бы там ни было, а вчерашний вечер я не променяю ни на какие сокровища мира. Подумать только. Я видела море. С тех пор, как моя соседка выпустилась пару месяцев назад, я занимала комнату одна. Но пакетом из явно не местного магазина светить все равно не стоило, так что я быстро вытащила из него все еще сырую одежду, а сам пакет только-только успела задвинуть ногой под кровать, как дверь распахнулась. В комнаты подопечных не стучали. Это даже в голову местной публики не приходило. Вот и сейчас мисс Игль ворвалась ко мне, совершенно не заботясь о моем к этому отношении. «Нежана!» Она запыхалась и некоторое время пыталась продышаться. Этого как раз хватило, чтобы заметить большущую коробку, которую тащит наша дневная воспитательница. «Хорошо, что я тебя застала!» «Что-то случилось?» — неуверенно спросила я. «Явись, полиция!» Она не несла бы ко мне какую-то коробку. И за то, что валяюсь в кровати, когда надо бы искать работу, меня не отругали. Ладно, я уже не валялась, а стояла рядом. Но нетрудно догадаться, что еще несколько минут назад я спала без задних ног. «Вот, держи. Твое платье». Она взгромоздила коробку прямо на незаправленную кровать и сдвинула крышку, демонстрируя что-то воздушное и многослойное. «Вообще-то тебе не положено, но ситуация изменилась. Через несколько дней состоится Нантшерис. Это праздник, если ты не знаешь. И там будет церемония Луны. Понимаю, все это немного сложно. Я потом объясню. Пока просто примерь платье. Хорошо, что самое лучшее я не стала отдавать девчонкам. Приберегла на всякий случай». Словно в затянувшемся сне я тронула ладонью невесомую ткань. Россыпь крошечных камешков вспыхнула, будто оживая от моего тепла. Кажется, украшения настоящие. «Ну не стой!» — прикрикнула мисс Игль. «Живо переодевайся!» «Так, да, неплохо, только чуть подправить. А я-то боялась, что ты слишком худая и утонешь в нем с головой». Платье оголяло плечи, держалась на груди, плотно сжимала талию, загадочная дымка юбок спускалась к полу и заканчивалась роскошным шлейфом. Красиво, кто ж спорит, и я в нем, будто не я. Но как-то неловко, что все будут смотреть на мои голые плечи, и вдруг оно свалится по дороге. Нет, оно вроде бы крепко сидит, но вдруг... «Уберем несколько лишних деталей, и будет идеально», — решила Игорь. — Я бы на твоем месте ни на что не надеялась и продолжала поиск работы, но из-за церемонии твое пребывание в наших стенах продлено на неделю. Трудно сказать, как сама Констанция Иголь к этому относится. На ее когда-то довольно миловидном лице давно уже не рассмотреть ничего, кроме усталости. Она въелась в малейшую черту, кажется, добралась до самой души и прочно обосновалась там. А ведь эта женщина еще совсем не старая. «Постойте!» — опомнилась я, когда она уже открыла дверь. «А что за церемония? Что хоть будет?» «Красивое представление. Маги снимут щиты, и мы полетим в сам Кейтс». Она явно не испытывала ни малейшего воодушевления по этому поводу. Кто станет радоваться дополнительным хлопотам и ответственности? «Завтра я соберу вас всех и дам подробности». И туфли на мягких подошвах беззвучно унесли ее куда-то, где прямо сейчас наверняка требовалось присутствие дневной воспитательницы и контроль. «Спасибо!» — только и успела крикнуть я, однако на выкрик никто не прореагировал. Но если я считала, что остаток дня получится прожить в мечтательном предвкушении, то, о, как жестоко я ошибалась. Завтрака мне не досталось, а в приюте царило такое безумие, что просто дойти из своей комнаты куда-нибудь становилось опасным для здоровья приключением. В хозяйственной части на меня наорали за потерянную обувь, правда, все же обработали и перевязали руку. И еще раз, на всякий случай, наорали, чтоб неповадно было создавать проблемы и приносить убытки. Наверное, с совершеннолетием в организме включается какая-то лишняя функция, потому что молчать, смотреть в пол и ни разу не огрызнуться становится все труднее. Закончив с унижениями, я ненадолго зависла за дверью, решая пойти проведать вчерашних сообщников или лучше скрыться в комнате и тихо пересидеть. Совесть голосовала за первое, я беспокоилась, но рука болела, а в мыслях поминутно всплывали события прошедшей ночи. Не столько симпатичный маг, без всяких на то причин пришедший мне на выручку, сколько широкий пляж, солоноватый запах океана и еще чем-то там пахло. Вкусно, точнее, свежо и с какой-то резкой ноткой, еле ощутимой. И все-таки парень был ничего. Лощеный такой. Зеленоглазый, кажется. Я тихонько вздохнула. Жаль, что мы никогда больше не увидимся. Хотя он знает, где меня искать. Может, объявится? Ну и дура же я. Мечтательная дура. Как раз созрело решение пойти к реальным парням и постараться не вспоминать больше мага, но меня перехватили. «Вот она! Полюбуйтесь!» Иголь была люто зла. От избытка плохого предчувствия рана под повязкой зачесалась. Я вскинула взгляд и буквально уткнулась им в полицейского в форме. «Ну, понятно. Ожидаемо даже». «Твои?» Мне практически под нос подсунули босоножки. «Да». «Теперь точно мои, потому что наша завхоз их только что успела списать. Что ж, если хорошо порыться, в любой ситуации найдутся свои плюсы. И даже если их там нет, все равно откопаем. Выживать-то как-то надо». «Помнишь, где их оставила?» С каким-то неприятным предвкушением протянул полисмен. «Конечно». Я не стала доставлять ему удовольствие и сходу выложила правду. «В библиотеке». Поймать на вранье меня не удалось. Вот так-то. «Нежана, зачем тебя туда понесло ночью?» — раскричалась Иголь. «Ты там что, с мальчиками встречаешься?» «Исключительно с книжными», — невинно заверила я. «А поточнее», — вмешался полицейский со строгим лицом. «Что ты делала в библиотеке? Как узнала о пожарной сигнализации? Учти, если библиотекарь скажет, что пропал хоть один листок, работа тебе уже не понадобится». Я медленно выдохнула, сдерживая злость. Аж вране опять засвербело. «Читать я залезала. Ночью хорошо, никто не видит и под руками не путается. а внутри на столе их главного есть тусклый светильник. Из коричневого стекла такой. Врала я убедительно, мешая все это дело с правдой и стараясь сохранять вид невинного ангелочка. Последнее давалось труднее всего. Моя рыжая внешность с веснушками и наглыми синими глазами меньше всего походила на ангельскую. Я не хотела набедокурить, простите. Про эту странную систему не знала. Думала, таких нигде не осталось. Мне очень жаль, честно. И я готова отработать нужное количество часов. Не готова, но это меньше из зол. Испытующий взгляд старательно выдержал. Два взгляда. Давайте уже, прощайте меня. Но эти двое были достаточно знакомы с нашей породой, чтобы купиться так легко. Пришлось посетить директорский кабинет. То есть сначала они вошли вдвоем, а меня забыли под дверью, и что-то битый час там обсуждали. Потом позвали и меня, и заставили повторить всю историю еще раз. Вроде бы я нигде не сбилась и пересказала все идентично. Как раз готовилась максимально натурально выпрашивать прощения, когда перезвонил библиотекарь. Проверить, правда ли я изредка ночами наведывалась в библиотеку через то самое окно, не представлялось возможным, потому что камер нигде на улице с этой стороны здания не было. «Тебе повезло», — бросил полисмен. «Ты раньше не привлекалась, и в библиотеке решили пожалеть сиротку. Отработаешь у них сколько скажут. Будешь помогать убираться и... не знаю, что там еще. Но в ближайшие 2 дня не приходи. Там маги. Даже сотрудников сейчас не всех пускают». «Маги? В нашей пыльной библиотеке?» «Ладно, сейчас не пыльной, сейчас мокрой. И нет способа быстрее просушить книги, чем магия, наверное. Но как-то странно думать, что маги из неприступного Кейтса прилетели спасать старые книги. Не проще ли их выбросить и дать нам другие в порядке какого-нибудь пожертвования? Нам же все время скидывают ненужное старье. Однако поворот». «Ты поняла?» — рявкнул полицейский. «Да». «Уйди с глаз!» — недовольно поджала губы Игорь. «Лишить бы тебя праздника за такое, но это не в моей власти. Брысь!» «Видите, с каким материалом приходится работать. И это еще не самое худшее из воспитанников». Ответ полицейского остался за закрытой дверью. Я перевела дыхание и машинально погладила повязку на руке. Ну вот, самое неприятное осталось позади. И я в плюсе. Получила босоножки в свое единоличное владение, а если сумею понравиться библиотекарям, то получу и работу. Возможно. Не исключено. Это реальный шанс. А значит, с настоящего момента я обожаю книги. На следующий день Игорь собрала нас, чтобы рассказать о предстоящем празднике. К 10 утра я уже успела 3 раза пройтись мимо библиотеки, но ничего интересного так и не увидела. Меня там ждали когда-нибудь потом. Они сами точно не знали, когда именно. Зато Рика не уволили. Кажется, о его промахах вообще забыли. Так что свою миссию я все же выполнила, хоть и усложнила ее до невозможности. Девчонки же, что собрались в классе, так и искрили, и будто только и жили ощущением предстоящей поездки. «Девочки», подчеркивая неформальность атмосферы, Игорь позволила себе присесть на край учительского стола. «Я хочу, чтобы вы понимали, как невероятно вам повезло. Пусть Нантшерис и отмечают каждое полнолуние. Церемония Луны — это совсем другое. Для того, чтобы все сработало, нужно, чтобы небесные знаки выстроились как-то особенно и подводные течения двигались правильно. Магия очень сложная, я не слишком в ней разбираюсь. Знаю только, что такие церемонии проводят раз в несколько десятилетий». Подавив кривую улыбку, я по привычке опустила глаза. «Интересно получается. Еще 2 дня назад мы втроем считались неудачницами, которые уже справились с совершеннолетием, но слишком задержались в приютских стенах. И именно нас везут в самую элитную часть города, потому что мы невесты. Ну, в понимании луны и магии, во всяком случае. Вот и пойми, ничтожество ты или везунчик? Предыдущая проходила 25 лет назад, продолжала Иголь, и дымка из восторга и воспоминаний на время стерла с ее лица следы привычной измотанности. Я была ребенком, но моя сестра оказалась среди приглашенных девушек и взяла меня посмотреть. Ее выбрали? Вытянула шею Белиса. Нет, конечно, фыркнула наша первая красавица и заноза во всех местных задницах. Если бы выбрали, думаешь, стала бы мисс Иголь возиться с нами? Нет, попивала бы коктейль на собственной яхте, меняя модные образы по 3 раза в день. Иногда я завидую терпению нашей надсмотрщицы. Даже у меня руки чешутся свернуть одну симпатичную шейку. Эверлайн, не будь такой злой. Порой кажется, что эта фраза где-то у Иголь там записана и воспроизводится автоматически. Эта история не про богатство, а про любовь. Теоретически твоей идеальной второй половинкой может оказаться кто угодно. Из любого круга, понимаешь? И ты не сможешь этому сопротивляться. Хотя на практике все пары образуются в основном с магами. Девчонки сыпали репликами и вопросами. Иголь старалась давать какие-то пояснения. Мне же оставалось просто слушать и вычленять нужную информацию. Итак, это их церемония, явление редкое, круто замешанное на магии. Как-то они там высчитывают по луне, положению знаков, дате рождения и каким-то магическим потоком, каких именно девушек и парней пригласить. Единственное строгое ограничение — возраст. От 18 до 34. Все, кто старше, считаются, что уже либо нашли свое предназначение — либо успели пойти наперекор потокам и все безнадежно испортить. Редкая магическая муть, как по мне. А мисс Иголь осторожно поделилась наблюдением, мол, пары всегда получаются между представителями элит. Власть к власти, деньги к деньгам. Остальных зовут, чтобы поддержать видимость равных возможностей. По-моему, так во многом. Но кому интересно мое мнение? Главное же, что за нами пришлют Слоттерс, и мы полетим в Кейтс. И я снова увижу, как небо и звезды отражаются в темных водах, и глотну их вкусного воздуха. Наш удушающий смог совсем не то. Я будто и не дышала с тех пор, как черный с желтой молнией Слоттерс вернул меня домой. На мое место. Блин. Ненавижу это все. Только сейчас осознала. И стало страшно. «Нежана, у тебя нет вопросов?» — обратила на меня внимание Иголь. «Что-то ты сегодня тихая». Я пожала плечами. Движение получилось немного более резким, чем хотелось. «Все интересное уже спросили. Я собираюсь насладиться праздником, взглянуть на этот их Кейтс и вернуться к своим делам». Почему-то все эти приготовления здорово утомляли, раздражали, отзывались горьковатой досадой внутри. «Да это луна!» — вздохнула Иголь, и, надеясь, что хоть я свой лимит проблем на эту неделю уже исчерпала, переключила внимание на двух других девушек. «Очень правильная позиция. Берите Снежаны пример. Нет, я от всей души желаю вам удачи, но не забывайте, кто мы и откуда. Таким принцы не достаются. Не тратьте время на лишние надежды». «Там же будут маги, а не принцы!» — протянула милая, но глупенькая Белиса. Эви скорчила на нее рожицу и вдруг спросила, демонстрируя неожиданную осведомленность. «А правда, что если на церемонии обозначают пару, то маг делится с избранницей даром, делает ее равной?» Наше будущее сопровождающее, такое чувство, не меньше меня растерялось. «Ну, я слышала что-то об этом. И еще, что он без нее не сможет колдовать, а она без него дышать. Но знаете, девочки, мне кажется, это все сказки». Неугомонная Эви пыталась еще что-то спросить, но у Игль закончилось терпение, и она нас выставила. От двери списком разбежались девчонки помладше, которые по возрасту не подходили, но все равно зачем-то подслушивали. Скорее бы это безумие закончилось. Еще через 2 дня я, мрачно пыхтя, вынесла свой шлейф из комнаты. Он оказался не таким-то уж и легким, и все время норовил за что-нибудь зацепиться. Приходилось придерживать и постоянно следить, чтобы платье не порвалось. Наверное, его у меня заберут после церемонии. С другой стороны, на кой мне оно? «Нешка, хочешь, мы тебе веснушки замажем?» Эви вроде бы от души предложила, а все равно захотелось ее стукнуть. «Спасибо, но меня мои веснушки устраивают. Понятия не имею, где они достали косметику. Мне-то, узнав, что я участвую в церемонии, Терренс приволок прозрачный бальзам для губ и тушь. Ими я и ограничилась». «Даже те, которые на плечах?» — прищурилась одна из девчонок на год младше. «Они особенно», — заверила я. Признаться честно, никогда об этом не задумывалась. «Ну, есть у меня веснушки и есть». Хорошо, что там не конкурс. В прямом смысле никто никого выбирать не будет. Иначе страшно даже представить, что бы тут творилось во всем городе. Справедливости ради должна признать, что Эви, правда, самая красивая из нас. И даже если бы ее поставили в один ряд с жительницами Кейтса, уверена, она бы там многих затмила. Любой отбор бы выиграла. На идеальном личике ведь не стоит штамп о том, что к нему прилагается еще тот характер. А может, не в характере дело? Может, это ее способ выжить и не дать себя обижать? Младшие девчонки сегодня взирали на нас, как на богинь. Особенно группа 4-леток. Я единственная уделила им немного внимания. И случайно услышала, как парни под лестницей обсуждают, что преподаватели говорили, что директор сказал, что в газетах писали, что у магов там что-то произошло. Важное. Подробностей не то они сами не поняли, не то я из обрывков фраз не уловила. Испорченный телефон какой-то. «Эви, ты такая красивая!» Сложила ладошки под подбородком 7-летняя Вита, которая вечно таскалась за нашей красоткой хвостом. «Тебя точно выберут!» Эверлайн тоже была ярко-рыжей, но, в отличие от меня, золотистой, а не уходящей в красноту. И черты у нее мягче, и все нужные округлости, и ни единого пятнышка на коже. Парни уже несколько лет слюнями в ее сторону капали. Но как-то так получилось, что никто с ней особенно не ладил. Может, раз до недавнего времени у нее здесь жила сестра, то сближаться с кем-то еще Эви не считала нужным. Теаиса была на год старше и, пожалуй, так же хороша, но хорошего в этом было мало. Она даже не пыталась найти работу. В первое же утро, как только стала считаться взрослой и свободной, переехала в публичный дом. Их обеих в свое время оттуда в приют и доставили, и учителя, когда злились, не упускали случая кольнуть девиц, мол, у них к такой деятельности особая предрасположенность. Теаиса, конечно, надеялась, что скоро ее заберет оттуда обеспеченный покровитель, но, насколько я знаю, пока никто не нашелся. Она так там и прозябает, а Эви... Я знаю, что она минимум 2 раза ходила к сестре, но пока зачем-то продолжала усердно изображать усилия по поиску работы. Даже к Ришеру пару раз заглядывала. «Я думаю, что никого не выберут», — задумчиво произнесла Эви. И этот несвойственный ей благоразумный тон заставил меня посмотреть в ее сторону. «Но ничего. Сестра рассказала мне, что и без этих снобов можно получить магию». Вита, кажется, ничего не поняла, а вот я подалась ближе. «Что ты задумала?» Почему-то мне стало не по себе. Немного страшно за нее. Хотя мы никогда не дружили, даже толком не ладили. То же, что и ты. Эви дернула плечом, и даже это маленькое движение у нее вышло изящным. Осмотреться, повеселиться и вернуться к своим делам. И она подмигнула мне, что делала всегда, когда врала, но точно знала, что у противника нет доказательств. Одно доказательство, правда, было, но работало оно только для меня. Она не особенно старалась. Перешила платье, чтобы спереди оно было короче, чем сзади, но в остальном — самый минимум прихорашиваний и никакого предвкушающего блеска в глазах. Кажется, кто-то запланировал создать мисс Игль проблемы. Но меня же это не касается, так? «Нам забыли выдать обувь!» В голосе сбегающей с лестницы Белисы дрожали панические нотки. «Праздник проходит на пляже. Вам не нужна обувь», — терпеливо пояснила наша надсмотрщица. «Но возьмите что-нибудь, чтобы дойти до Слоттерса. Потом просто оставите внутри». Мы засуетились, хватая первое попавшееся, что можно надеть на ноги. «Девочки, за нами прилетели», — поторопила нас Игль. «Готовы? Выходим». Слоттерс был рассчитан человек на 5-7, не включая водителя в военной форме. Мы комфортно разместились на мягких сиденьях. Даже Эви с трудом сдерживала восторг. Ну, а я уже пробовала кое-что лучше, так что давить из себя эмоции даже не пыталась. И пока другие с любопытством заглядывали в полочки, задавали водителю миллион вопросов и едва не подрались за пресс-планшет с сегодняшней подборкой информационных изданий, я придвинулась к окну. Практически впечаталась лицом в стекло. Из всего многообразия, которое нам мог предложить этот вечер, меня интересовала только свобода. Особенная свобода, где нет многослойных щитов, отделяющих друг от друга неравные части города, где можно дышать воздухом, а не едким смогом, и где мы, прибывшие из Рейтвуда, не отличаемся от всех остальных. Всего несколько часов, но о том, что время ограничено, не обязательно думать сейчас. Как же уныло Рейтвуд выглядит сверху. Все серое, из-за смога и само по себе, сплошные заводы, здания местами обшарпанные, люди выходят на улицу строго по делу, никаких ярких красок, минимум воздуха. Жизни ровно столько, сколько необходимо, чтобы выжить. «Долговато что-то мы над ним летим». Ньег — наше измерение. Страна и заодно крупнейший город состоит из 5 кругов. Точнее, Ньег в широком понимании состоит из воды, бескрайнего океана и редких островов. Но вот самый большой огрызок суши состоит из 5 кругов, отделенных друг от друга магическими щитами. Трущобы в самой сердцевине окружены надежнее всего, чтобы никакая гадость оттуда не просочилась. И это единственный круг, в который могут свободно спускаться жители Рейтвуда. Правда, спускаться туда незачем. Что нормальному человеку понадобится в пристанище бандитов и шлюх среди свалок, давно не ремонтированных зданий и старых храмов? Странное сочетание, согласна. Больше того, говорят, храмы не утратили своего блеска. Там до сих пор служат адепты. Там же, среди всей этой клоаки, если верить картам, все еще стоит потухшая арка перехода, который когда-то связывал наше измерение со многими другими, куда улететь можно было прямо на Слоттерсе. Но теперь это просто каменная арка, а за ней — ничего. Занятно, да? Дальше расположился самый большой круг — наш Рейтвуд. Промышленные районы, заводы, фабрики, мелкие производства, унылые высотки с крохотными квартирками и вездесущий смог. Не трущобы, но близко к тому. В отличие от этих самых трущоб, у нас даже истории толком нет. Зато есть густой, плотный, едкий смог. Щиты сняли меньше часа назад, а он уже успел серой кляксой расползтись на окраины Заоры, милого зеленого райончика, где обитает средний класс. Здесь же находятся больницы, исследовательские центры, университеты и прочие блага комфортной жизни. и любой житель двух предыдущих кругов готов отдать хоть ногу, хоть руку, хоть саму душу за возможность перебраться сюда. К слову, это не запрещено. Равные возможности для каждого, да. Но на практике выбираются единицы. Совсем уж запредельной мечтой считается Мерверн. Круг богачей, знаменитостей, политиков. С роскошными виллами, модными салонами, правительственными зданиями и всем таким. Разумеется, сильным нашего мира полагаются и свои выходы к океану, и пристани с яхтами. Притом все так хитро устроено, что они вообще никак не пересекаются с магами. Маги из Кейтса всегда считались элитой. Выше денег, выше власти, выше закона. Их называли гарантами существования Ньега, гарантами наших жизней. Их окутывало такое количество слухов и домыслов, что вычленить правду никто давно уже не пытался. То, что будет сегодня, их праздник и их церемония. Я уже познакомилась с одним из них, и он оказался вполне себе нормальным человеком. Со своими странностями, конечно, но маг без них — вот это было бы странно. Страшно даже представить, что будет происходить на церемонии. Пусть не со мной, не с нами, но будет же немножко волнительно. Девчонки завозились чуть резче, и Белиса попыталась перейти на визг. Иголь на них шикнула. Я постаралась сосредоточиться на происходящем внизу и отметила очередную выдающуюся деталь. Вместо того, чтобы ломануться на запретную территорию, народ толпами собирался у больших экранов, на которых транслировали в прямом эфире происходящее на пляжах Кейтса. Летим что-то долго. В прошлый раз дорога заняла от силы 15 минут, а сейчас... Я даже носом клевать начала и, кажется, ненадолго утонула в темноте. «Снижаемся. Девочки, разувайтесь». Вторгся в нее голос Иголь. «Там безопасно. Можете свободно гулять, есть, танцевать, общаться. Но, пожалуйста, ведите себя пристойно. Воздержитесь от алкоголя, держитесь ближе ко мне, чтобы в конце мы друг друга не потеряли». Уверена, на случай, если вдруг кто-то хитренький решит злонамеренно потеряться, у них тут есть какие-нибудь предосторожности. Слоттерс мягко опустился на специальную площадку, двери поднялись, в лицо ударило знакомым солоноватым морским воздухом, и я, не сдержавшись, расплылась в довольной улыбке. Кайф! Да провались эти маги с их заморочками! Я готова просто бродить по пляжу и дышать! Именно с этой мыслью ступила на песок. В каждую клеточку тела проникла приятная дрожь. Везет же тем, кто может гулять так каждый день. К чести магов, или кто тут все организовывал, атмосфера на пляже сохранялась максимально естественная. Хитро расставленный свет создавал иллюзию, будто единственным его источником является объемная круглая луна, что, конечно же, было не так. Музыка звучала едва слышно, указатели направляли интересующихся в зоны с едой, танцами и прочими активностями. Каюсь, я напрочь забыла о приказе Иголь оставаться в пределах видимости. Сначала меня одурманили ощущения, потом увлеклась вечеринкой, не заметила, как пронеслось время. Если честно, я подспудно ожидала, что гости из более высоких кругов не упустят случая уязвить нас, но ничего такого не было. Дважды на мой шлейф нечаянно наступили, но оба раза вежливо извинились. «Церемония жизни начнется через 5 минут. Просьба участникам пройти на пляж номер 5», — объявил сгенерированный на компьютере голос из динамиков. «Как понять, где здесь какой номер, если все кругом один сплошной пляж? Не считая воды, буйства растений, каких-то странных насыпей и домов, тонущих в темноте. Я заинтересованно огляделась, но нужного указателя нигде не было. и народ не то чтобы тянулся в одну сторону. Все продолжали заниматься своими развлечениями, из чего я сделала вывод, что это церемония жизни не для всех. И знакомых лиц что-то не видно. Кажется, я основательно отбилась от своих. «Идем посмотрим?» Внезапно прозвучало совсем рядом, и миловидная белокурая девушка целеустремленно потянула за рукав пиджака своего спутника. «Тебе это все еще интересно?» Молодой мужчина не пылал энтузиазмом, но и не противился, позволяя увлечь себя к месту событий. Они это делают порой несколько раз в неделю, но только сегодня зачем-то потребовалось обзывать это церемонией. Бурчал, но не возражал. А его подружка, похоже, знала, куда идти. Выдерживая некоторое расстояние, я последовала за ними. «Сегодня все иначе», — мягко возразила девушка. «У элит новый лидер. Говорят, он участвует». «Думаешь, это что-то изменит?» «Никто не может запретить нам надеяться на чудо». Тропинка нырнула в заросли, мне даже пришлось пригнуться и задержаться, чтобы отцепить застрявший шлейф, после чего вслед за своими невольными проводниками я оказалась на другом пляже. Здесь было немного народа. Почему-то сразу подумала, что почти все собравшиеся — маги, даже среди зрителей. Отдельно стояли семеро молодых мужчин. На песке, в шаге от кромки воды. Босиком и с одинаково закатанными до локтей рукавами рубашек. Я только сейчас поняла, чем отличаются маги от приглашенных из других кругов. Они носили обувь, и эта обувь им совершенно не мешала. Вот только этим семерым пришлось разуться для ритуала. Кожей почувствовала возбуждение и нервозность немногочисленных зрителей. Напрягла глаза. Нет, того самого мага среди них нет. Я не должна сожалеть. Это глупо. Вероятнее всего, мы никогда больше не встретимся. Музыка смолкла и стала как-то невероятно тихо, даже несмотря на шум воды и голоса. Маги вскинули руки, и их ладони засветились. Знакомо. Я уже видела подобное один раз. Однако сейчас свечение было больше, и разгоралось оно ярче. А когда слилось воедино, к белесому добавились оттенки желтого, золотистого, красноватого и самая малость синевы. Получилось что-то цвета лунного камня. Невесомым покрывалом оно укрыло и пляж, и воду у берега, и насыпи чуть в стороне. Рядом со мной прерывисто вздохнула женщина с прической ракушкой. «Он справится, не волнуйся». Мужчина с седыми ниточками в волосах опустил руку ей на плечо. «Меня пугает, что в последнее время делать это им приходится чаще», — пробормотала женщина. Почему-то подумала, что жизнь в этом их Кейтсе не такая уж райская. В местных как-то уж слишком много беспокойства. Тем временем лунное покрывало начало таять и растаяло полностью, обнажив несколько изменившуюся картинку. Берега будто стало больше. Вода отступила. А песчаные насыпи, которые я еще раньше заметила в стороне, полностью исчезли. Теперь там был тоже пляж и кусок чьего-то газона со сломанным белым штакетником. Особенного ничего вроде бы не произошло. Ничего понятного так точно. Но по позвоночнику продрал озноб, и меня охватило иррациональное желание немедленно загрузиться в Слоттерс, улететь в привычный и более-менее понятный Рейтвуд и попросить не просто восстановить щиты, но и добавить несколько новых слоев. Раздались горячие аплодисменты. Но семерке магов, кажется, было не до почестей. Все парни казались бледнее луны, легкий загар не спасал, а у двоих лбы взмокли от испарины. Обратную дорогу я помнила и первой поспешила пройти по ней к месту основного празднования. По дороге перехватила какой-то сочный фрукт. Надеюсь, я не пропустила церемонию, ради которой нас сюда привезли. Фрукты каким-то таинственным образом будто возвращали энергию, которая, я с опозданием это поняла, почти вся осталась в части пляжа за камнями и растениями. Страх никуда не делся, свернулся шипастым клубком в груди. Нелогичный, ничем не обоснованный. Но благодаря вовремя совершенному налету на официанта с подносом, на котором среди льда были выложены очищенные и порезанные на кусочки фрукты, я почувствовала себя лучше. Намного лучше. Заодно, пока ела, заметила в зоне для танцев Белису. А потом меня саму нашла Игль. Чудно, я не потерялась. На этой радостной ноте уже знакомый компьютерный голос объявил начало церемонии с парами. Вот теперь народ загудел и с воодушевлением потянулся к месту проведения. В присутствии большинства, естественно, не было никакой необходимости, но всем хотелось посмотреть. Мне же только и оставалось, что идти вместе со всеми. Белису мы потеряли в толпе, но Игорь держалась прямо за мной. Уже почти все. Я длинно выдохнула и зажмурилась на мгновение. На пляже мне больше понравилось в прошлый раз, без толп людей и всяких там церемоний. Понятия не имею, как это получилось, но очень хотелось бы повторить. Главное — не шмякнуться в воду, не быть смытой волной и не попасться полиции. Впрочем, от моих желаний и планов тут мало зависит. Приглашенных участников от всех остальных никак не отделили. Люди просто встали кучнее, а на импровизированном возвышении, украшенном цветами, выжидающе взирал на нас ведущий. Сосредоточенный маг сидел за компьютером, а другой, постарше, что-то делал с двумя пластинами, будто притягивающими свет луны и сияющими так ярко, что без рези в глазах смотреть на них невозможно. «Готовы обрести свою идеальную пару на всю жизнь?» — плотоядно улыбнулся нам ведущий. Афиша за его спиной информировала несведущих, что перед нами популярный шоумен и обладатель разносторонних талантов и многочисленных премий. Собравшиеся радостно загалдели. Девица в платье с перьями бесцеремонно отпихнула меня локтем, проталкиваясь вперед. «Да без проблем! Я еще двоих пропустила!» Конечно, хотелось лучше видеть происходящее, но драться за это я не готова. Тем более, что потенциальных противников интересовал вовсе не лучший обзор. «С вами Спайлер Мэддокс! Да-да, поприветствуйте меня! И сегодня, я уверен, мы сделаем кого-то очень счастливым!» А смотрит так, будто выбирает, кого бы из нас сожрать первым. Отгрянувших аплодисментов у меня уши заложило. Маг, который постарше, подал ведущему знак. Кажется, все девушки вокруг затаили дыхание. Спайлер Мэддокс зашелся в экстазе. «И у нас есть первая пара! Ну-ка, ну-ка, посмотрим, кто тут у нас?» Присутствующие отмерли и стали оглядываться, выискивая в своих рядах счастливчиков. «Ну и? Как мы должны понять, кто?» «Они светятся все ярче!» Тем временем заигрывал с публикой артист. Несколько радостных возгласов прорезали общий гул, а потом толпа отхлынула, пропуская кого-то на сцену. Через секунду, пристав на цыпочки, я сумела рассмотреть чуть подсвеченную парочку. Девушку в легком белом платье и симпатичного молодого мужчину на голову выше ее. Они держались за руки и выглядели совершенно счастливыми и немного удивленными. «Аниша Бэксдорф и Дэра Клефин, мы этих двоих хорошо знаем!» — объявил ведущий и хитро подмигнул вцепившимся друг в друга мертвой хваткой избранным. «Приятное, наверное, получить подтверждение, что человек, с которым ты помолвлен, и есть твоя самая подходящая пара!» Счастливая невеста попыталась ему ответить, но так нервничала, что голос ее подвел. «Дочь банкира и маг из элит», — поморщилась рядом со мной женщина, в косу которой было вплетено штук 50 жемчужин. «Примерно так обычно и случается. Не было никакой необходимости затевать ради этого целую церемонию. Как бы еще ее папочка купил для них это место?» — фыркнул кто-то с другой стороны. Тем временем на сцене Аниша расплакалась и бросилась на шею жениху. А тот одновременно пытался что-то отвечать неугомонному ведущему и успокаивать ее. Романтических иллюзий я, конечно, не питала, если только самую чуточку. Но эти двое правда выглядели счастливыми и стушевались вроде бы на самом деле. «Ладно, дадим им немного времени опомниться», — наконец жалился Мэддокс. «К тому же у нас уже есть еще пара». «А нет, не жалился, просто нашел себе новую жертву. У самой сцены кто-то там сиял. И эмоций среди зрителей в этот раз было больше. Опять кто-то известный, наверное. Но на сцену пока так никто и не поднялся, а от меня почему-то вдруг отодвинулись все, кто еще недавно стоял рядом». «Нишана!» — громко зашептала Игорь, теребя меня за плечо. «Что?» «У тебя руки светятся! Луна, да ты вся светишься!» «Ой-ой!» Я неверяще уставилась на свои ладони. Их, правда, окружало бледное сияние. Оно уходило вверх по рукам и, судя по ореолу вокруг, окутывало меня всю. Целиком. «И все видят. Заинтересованно так смотрят». Недолюбливаю это слово, но... «Мамочки!» «Иди же!» — подтолкнула меня в спину Игорь. «Иди к нему!» Кажется, каждая женщина, стоящая в непосредственной близости, считала своим долгом придать мне ускорение. Такими темпами я сама не поняла, как меня вытолкали на сцену. Бред какой-то. Я-то точно не дочка банкира, и место мне никто не покупал. С другой стороны, на сцену поднимался один из магов. Я уже видела его сегодня. Он участвовал в церемонии жизни и все еще сохранял после нее некоторую бледность. Не верю, что это происходит на самом деле. В реальности. Со мной. Кажется, я сейчас проснусь. Пока же этого не случилось, я робко, из-под полуопущенных ресниц, рассматривала предложенного мне луной спутника жизни. Ничего такой. Пожалуй, я бы решила, что он симпатичный, если бы не был таким серьезным. Но он был. И от этой постной мины сводило челюсти. В остальном же... Блондинистый, с короткой стрижкой, тренированный, высокий. Глаза вроде бы зеленые, если это не обман освещения. Ситуация явно вышла из-под контроля. Это было заметно потому, как говорливый ведущий растерялся и некоторое время не мог подобрать слов. Даже переместился так, чтобы стоять как можно дальше от моего жениха. Тишина, наполненная гомоном зрителей, провисела пару минут, прежде чем Мэддокс взял себя в руки, прочистил горло и все-таки объявил. «Блесс, Нэшорт и... Нижана Рейтвуд!» Ему пришлось подсмотреть в экран компьютера, чтобы узнать мое имя. А название круга вместо фамилии, что характерно для сирот, явно придавило... свеженатертые мозоли многих присутствующих. «Наш новый лидер элит и простая девушка с самых окраин. Луна гораздо преподносит сюрпризы». «Угу. Только что ты жених не выглядит счастливым, а некоторые взгляды готовы меня убить. Кто доволен, так это зрители, припавшие к экранам по всему Ньегу. Такого шоу точно никто не ожидал». «Интересно, ребята смотрят? А если смотрят, то что думают?» «Милая девушка, ну что же вы там стоите? Идите к нам!» Ворвался в мои мысли голос ведущего. «Пора уже поверить в свою невероятную удачу. Меня сейчас просто разорвет от восторга». И жених при его словах почти незаметно поморщился. Похоже, я нравлюсь ему даже меньше, чем он мне. Но все же каким-то замедленным движением он протянул ко мне руки, приглашая. Когда я там уже проснусь? Пора бы. Что себе думает эта их луна? Совершенно же не смешно. На ватных ногах я двинулась к магу. Подошла. Вложила свои ладони в его. И как раз в этот момент заметила парня, который вывез меня тогда с пляжа. А перед этим не дал утонуть. Он стоял прямо у сцены и ухмылялся, а, перехватив мой взгляд, подмигнул. Я все еще не проснулась почему-то. Жених сохранял видимость спокойствия, но ощущалось оно так, будто под этой вежливой маской он морщится и кривится. Но если я опасалась, что всеобщее внимание так и останется на весь вечер приковано к нам, то нет. Просто нет. Кто-то там опять засиял. Так ярко, что стало светло. И ведущий взвыл. «Дамы и господа, у нас есть третья пара. О!» Высвободив одну руку, я сменила положение так, чтобы стоять не напротив своего идеального партнера, а рядом. Главным образом потому, что тоже хотела видеть, что творится у меня за спиной. А там разворачивалась интереснейшая история. Бесстыже мерцали двое, которые вообще ни в какие правила не вписывались. Обоим было, возможно, за 60. И если мужчина выглядел как обычный мужчина в дорогом костюме, то женщина носила яркий макияж, пляжный сарафан в пол и десятки цепочек, браслетов, амулетов и колец. Еще у нее был пирсинг и горящий жизнью взгляд. «Это возмутительно! Они даже по возрасту не подходят! А Исашандра Гигар все еще официально замужем!» Негодование вокруг вот-вот грозило взорваться фейерверком, но пожилую даму это скорее забавляло. «Все претензии к Луне!» — расхохоталась она, после чего показала общественности средний палец и впилась в губы своего мужчины с жарким поцелуем. Долгим. Очень долгим. И потребовала, когда он закончился. «Давай, объяви уже нас, спаи. Хочу посмотреть на эти перекошенные физиономии сверху». У ведущего глаз дернулся. И бровь. Уголок рта. Щека. Мои пальчики сжали чуть тверже. Вспомнив о собственном женихе, я осторожно скосила глаза. К нему какую-то маску приклеили, что ли? Породистая морда по-прежнему ничего не выражала, но что-то внутреннее подсказывало, что Блесс не Шуорт в ярости. Притом дело не во мне одной. «Они не могут позволить этим двоим участвовать!» — тем временем жужжали голоса. «Отвратительно! Невероятно!» Решение, как быть в весьма нестандартной ситуации, проще было переложить на кого-то другого. И Спайлер отошел к магам за консультацией. Как я не напрягала слух, так и не смогла расслышать, о чем они там говорят. Через пару минут улыбающийся шоумен вернулся и, как ни в чем не бывало, проговорил. «Госпожа Исашандра Гигар и господин Кристиан Траут, прошу к нам! Вы отмечены луной!» С победным кличем третья невеста запрыгнула на сцену. «Бабуля, вы мой кумир!» «Ой, кажется, я это вслух ляпнула». Оценивающий взгляд зеленых глаз идеальной миндалевидной формы медленно прошелся по мне от макушки до кончика шлейфа. «Если меня сейчас не прикончат за бабулю...» «Мой внук не заслужил такой милой девочки!» — хмыкнула Исашандра. — Пока еще ничем не заслужил. — Внук? Округлившимися глазами я опять посмотрела на жениха и вынуждена была признать семейное сходство. Неявное, но оно было. — Замолкни! — одними губами, практически без участия голоса, велел Блесс. — И дай мне и вторую руку тоже. — Он что, биоробот какой-то? Лицо опять ничего не выражает. И руку мою сам схватил. Если бы не это, я бы ему ее не дала. Во всяком случае, пока нормально не попросит. Тот факт, что я из Рейтвуда, еще не значит, что со мной можно обращаться как угодно. Сноп несчастный. Тетки снизу хоть демонстративно шипят и желчью капают, а этот спрятался за маской спокойствия и кривится в душе. Но в руку мою вцепился и незаметно не отобрать. «Конец моей карьере», — пробормотал себе под нос Мэддокс. «Ну и славно», — не пожелала вежливо не услышать его слов Исашандра. «Попробуешь, каково это, не нализывать задницы. Может, тебе понравится». «Нет, мне точно нравится эта бабуля. Везет же некоторым снобам. А эти снобы стоят тут и не кривятся. Заметно, во всяком случае. «Госпожа Исашандра, исключительно то обстоятельство, что вы, ровесница моей матери, уберегает меня от...» «Кстати, Спаи, передай этой старой развалине, что если не прекратит каждую неделю заказывать торты у мастера Шарлиса, я найду способ проникнуть на его кухню и добавить в ее десерт слабительное. Не скажу, в какой именно. Они все вредные». Ведущий побагровел. Из зрительских толп раздалось несколько смешков. «Луна!» — сквозь зубы процедил Блес. Думала, у него, наконец, сдали нервы, и он ругается, но мы перестали светиться. Зато на запястьях надулись красные пятна. Зудящие красные пятна у всех шестерых одновременно. «Там что, должен проступить какой-то знак?» Пляж взорвался аплодисментами. «Советую не терять эту ночь понапрасну, детки!» Подмигнула нам бабуля и потащила своего идеального партнера прочь со сцены. «Мы-то точно не станем!» По другую сторону от нас самозабвенно целовалась первая парочка. Может, я наивная, но мне почему-то не хотелось верить, что им кто-то это счастье купил. Блес Нишуорт отпустил мои руки и сделал такое движение, как будто бы ему очень хотелось обтереть ладони о свои же штаны, но вовремя остановил себя, как же иначе. «Достало это все!» Я не сдержалась. «Так противно?» «У тебя пальцы липкие», — прямолинейно сообщил он и опять отказал себе в удовольствии демонстративно скривиться, но оно чувствовалось. Никаких иллюзий. «Перед церемонией я ела фрукты и не успела вымыть руки». Не сомневался. «Отвратительный сноб!» «Знаешь, я к тебе в подружке не напрашивалась!» Сколыхнувшуюся в душе обиду затопило жидким пламенем, и весь этот гремучий коктейль разнесся по венам, пробуждая знакомое зудящее чувство внутри. «Ты мне тоже не очень нравишься!» «Говори тише!» — шикнул маг и аккуратно осмотрелся, проверяя, не приковано ли к нам прямо сейчас лишнее внимание. Его с успехом отвлекал Спаи, и маги как раз слово взяли. Ближайшая камера старалась с наиболее выгодного ракурса запечатлеть поцелуй дочери банкира с женихом. «Надеюсь, ты не цветочек из одного из этих заведений?» — мрачно уточнил жених, впившись в меня взглядом. «Каких сюрпризов мне ждать завтра утром?» «Я... кто?» «Ну он и гад! Как у такой приличной бабушки мог образоваться такой... слов нет, какой... внук?» «А мне?» Я чуть подалась вперед и ответила ему точно таким же взглядом. «Я тебя, между прочим, тоже в первый раз вижу». «Это другое. Мое лицо каждый день мелькает в новостных лентах. И маленькая мышка с окраин сейчас наверняка в уме подсчитывает выгоды. Интересно, это годами тренированная выдержка, или он всегда такой каменный?» «В принципе, я согласен удовлетворить твои аппетиты. Вряд ли ты захочешь чего-то невыполнимого. Но с условием, что будешь вести себя тихо и не создашь мне никаких проблем. Поняла?» Церемония не успела толком закончиться, а он уже обсуждает условия нашего сотрудничества. «Прямо сейчас я поняла, что не хочу иметь ничего общего с таким высокомерным и расчетливым снобом, как ты!» Произнесла я чуть громче, чем собиралась, и направилась вон со сцены. «Да пошли они все! Луна тоже может ошибаться!» Попытку побега пресекли где-то на середине пути, захватив в плен мое запястье. «Нам еще предстоит некоторое время притираться друг к другу!» Громко и явно не для меня сказал Блес, не Шуорт. Спокойная, внушающая уверенность улыбка тоже была не для меня, а скорее для публики. Так всегда бывает, когда двое только сошлись. Камера. Прямо рядом с моим лицом. И этот первостатейный гад, явно по огромной ошибке, назначенный моей идеальной парой, не растерялся, воспользовался ситуацией, выжил из нее максимум, поймал меня за талию, притянул к себе и впился в губы поцелуем. Казалось, на нас особо не смотрели, но зрители восторженно выдохнули. А у меня воздух вышел из легких, и сцена ушла из-под ног. Упала бы, если бы не вцепилась в плечи бессовестного мага. Неосознанно, рефлекторно. И только ради устойчивости, да. Но поцелуй... Это был мой первый поцелуй. И, наверное, в выборе луны был какой-то смысл, потому что, когда руки Блесса скользнули вверх по спине, погладили шею и зарылись в волосы, тело вдруг наполнили щекотные пузырьки счастья. Я задрожала. Идеальный момент, чтобы остановиться. Самый правильный. Блесс тоже понял это и медленно, будто бы с неохотой, оторвался от моих губ. Блин, он даже затуманенный взгляд каким-то образом изобразил. Камера улетела ловить другие интересные моменты праздника. Я все еще могла только дышать. «Не уходи никуда», — тихо, но непререкаемо проговорил лидер элит. «Когда народ немного рассосется, я собираюсь выяснить, что именно здесь сейчас произошло. И заметь, я ни слова не сказал о твоей роли в этом. Что сделано, то сделано. Пути назад нет». Решение он принял прямо сейчас, на этом месте. «Очаровательно! Моего мнения спросить, конечно, не надо». «Что, и в туалет нельзя?» — буркнула я недружелюбно. Обнаружила его руку на своем запястье, встряхнула ее. «Иди, я жду тебя здесь». «А...» «За сценой проход среди зелени. Там есть указатель». Мазнув шлейфом по его начищенным до блеска туфлям, я проследовала в обозначенном направлении, совершенно бездумно. Взгляд сфокусировался только на указателе. Ага, не потерялась. На самом деле это был пляжный душ, но и прочие удобства имелись. Меня здесь интересовал умывальник с зеркалом. «Луна, на кого я похожа?» «На бледную немочь, а не на счастливую невесту. Хотя мне только что ясно дали понять, что могу начинать считать себя ею». Вымыв руки, хотела поплескать в лицо водой, но не стала. Не хватало еще обзавестись подтеками от туши. У меня не слишком богатый опыт с косметикой, и нет с собой даже салфетки. Оперлась на выбитый в камне умывальник и какое-то время просто дышала. Пыталась осознать, что именно со мной произошло. Пока было страшно. Как это все работает? Почему я? Почему с ним? Он же мне даже не нравится. И никогда не понравится. Высокомерный сноб с серьезной миной. И я ему не нравлюсь тоже. Совсем. Ладно, у меня не было никаких привязанностей. А если бы были... Почему я не попыталась разузнать про эту церемонию, когда выяснилось, что я участвую? Все говорили, ничего не будет, и я поверила. Блин. А если этот Блесс уже в кого-то влюблен? Мозг, кажется, сейчас закипит. Взорвется. С удовольствием бы сунула голову под кран. Глядишь, и мысли бы остудились. Но, увы, приходилось довольствоваться руками. Я подставила их под воду и на секунду прикрыла глаза, наслаждаясь прохладой и заодно пытаясь взять себя в руки. Знакомое щекотное ощущение нахлынуло внезапно, омыло изнутри, достигло пика. О, нет. И реальность разлетелась брызгами. Я облизала пересохшие от страха губы и шмякнулась на песок. Вот блин! Кругом темно, никаких звуков праздника. И Блесс, конечно, решит, что я нарочно слиняла. Почему меня вообще волнует, что он там решит? «Эй! Кто-нибудь!» Встала, смотрелась в темноту. Никого. А может, и к лучшему, что никого? Как это вообще работает? Вот я в одном месте, и тут раз, и уже в другом. Очень далеко. Темнота продолжала меня игнорировать. Я немного прогулялась вдоль берега, но быстро пришла к неутешительному выводу, что ночью все пляжи похожи друг на друга. Мокрый песок, волны сегодня не сильные, нахальная луна в небе, не менее нахальный белый штакетник, выглядывающий из тьмы, и дома за ним. Что-то подсказывало, что стучаться в двери среди ночи — плохая идея. Вдруг мне не поверят и сдадут в полицию. Не найдя ничего лучше, я уселась прямо на песок. Сдаюсь. Ладно. Мне бы хотелось, чтобы обо мне заботились. Ну, приняли меня, отвадили Кришера и дали нормальную работу. Так что Сноб прав. Я прикидывала выгоду. Кажется, у нормальных людей это называется мечтать. Мне же не так много нужно. Почему нельзя было соединить меня с тем, кому я хотя бы понравлюсь? Раз уж какие-то силы взялись соединять. Но нет, мне достался Блес не Шуорт, а я досталась ему. Да я даже смотреть на него боюсь. И точно никогда ему не понравлюсь. От обиды слезы на глаза навернулись. Я что, правда такая отвратительная? Влага туманила взгляд. Наверное, поэтому я сперва уловила какое-то движение рядом, а уже потом увидела смазанную тень. Хотела повернуться и спросить, куда меня занесло, но между ребер вонзилась боль. Острая, горячая, мешающая вздохнуть. Пальцы, которыми я попыталась ощупать пострадавшее место, испачкались в чем-то влажном и теплом. Луна. За что? Реальность снова рассыпалась брызгами, отправляя меня в темноту.